Его дыхание было тяжелым, медленным, но каждый выдох отзывался дрожью в ее душе. Он не просто угроза, он был напоминанием, что рядом с этим человеком невозможно остаться прежней. Или ты станешь его частью, или исчезнешь. Мысль в ее сердце кристаллизовалась, набирая плоть и форму. «Если я останусь здесь, возможно, мне удастся прикоснуться к их тайне. Возможно, именно здесь я смогу обрести новую силу, ту, что сделает меня не рабой, но кем-то большим». Ее гордость сопротивлялась, рвалась наружу, шептала, что это падение, что богиня не должна склонять голову, но в другой половине ее души уже звучал холодный расчет. А если этот союз не цепи, а дверь? Дверь туда, куда она сама никогда бы не дошла. Она подняла взгляд на Андрея, который чуть позже присоединился к ним и впервые не почувствовала лишь страх. Там, под обжигающим огнем его ауры, теплилось странное предчувствие. Рядом с ним даже ее собственная легенда может не закончиться, а начаться заново. Чайный зал был тих. Лишь едва слышно потрескивали угли в жаровне и звенели фарфоровые чашки, когда тонкие руки служанок наполняли их свежим, терпким настоем. За низким резным столиком сидели четверо женщин, три жены Андрея и Цзяолин в своем человеческом облике. Чуть поодаль, на мягкой циновке в позе смиренного гостя, опустив взгляд, находилась та самая молодая богиня, чьи цепи, пусть и невидимые, все еще тянулись от ее души к печати Андрея. Сначала она молчала, лицо ее оставалось холодным, взгляд отстраненным, словно она была выше всех происходящих слов и тихих перешептываний жен. Но внутри все клокотало, гордость, веками выстраивавшаяся в неприступную стену, билась в судорогах, как зверь в капкане. Она чувствовала, что отказ действительно означал для нее смерть, истинную и бескомпромиссную. Ей никто не протянет руки на помощь, ни ее прежний мир, ни прежние покровители. Там, где она еще недавно сияла, как звезда, теперь уже обрушился гробовой мрак. Здесь же, в этом странном доме смертного с сердцем чудовища, кипела сила, которой даже боги ее мира не смогли противостоять. И постепенно, среди горечи и ярости, в ней зарождалась иная мысль, тихая, змеящаяся, как ручей подо льдом. А что если именно рядом с ним и этими женщинами и ей самой откроется путь к новой мощи? Что если секрет их стойкости в том, что они делили его силу и судьбу, и потому выжили там, где прочие рухнули в прах? Образ Андрея, сидящего рядом с женами, не давал ей покоя. Его спокойствие было пугающим, слишком спокойным для человека, чья сила уже стояла на пороге уровня Доу-Ди. А за его спиной мерцала тень дракона, такая плотная, что от одного взгляда на нее в груди поднимался липкий ужас. Она не заметила, как ее пальцы сжали шелковый край рукава. Голос ее дрогнул, и сама богиня удивилась, насколько человеческим, почти хрупким он прозвучал, и она все же осмелилась поднять глаза на Андрея и его жен, и в этот миг броня ее гордости впервые треснула. «Я знаю, кому именно вы обязаны теми знаниями, что позволили Академии усиливать своих учеников и артефакты за счет жертв из других миров». В зале стало тише, даже чайник перестал шуметь на углях. Жены Андрея медленно переглянулись, и в их взглядах промелькнула холодная догадка. Цзяолин слегка склонила голову, ее улыбка была тонка и лукава, а молодая богиня Мэйжо, чувствуя, как ее собственные слова режут гордость, словно острые ножи, все же продолжила, потому что знала, это единственный шанс сохранить хоть тень будущего. Это им подсказала я. Эти слова прозвучали как приговор самой себе, но вместе с тем и как признание поражения, которое может обернуться новым началом. Она впервые осознала тот факт, что гордость может быть обузой, а смирение – спасением. И рядом с этим человеком, которого даже боги не смогли уничтожить, может скрываться ключ к ее новой силе. После ее признания в чайном зале повисла тишина, даже дымок от благовоний застыл, словно сам воздух прислушивался. И первой на это откровение отреагировала Цзяолин. Она едва заметно качнула головой, глядя на богиню с улыбкой, в которой сквозила насмешка. В ее глазах было слишком много прожитого рядом с Андреем, испытаний, сражений, смертельных опасностей. Она уже научилась отличать истинное смирение от игры на публику. «Слишком уж легко», — подумала Цзяолин. Признание, да еще такое громкое, она явно понимает, что мы все прекрасно догадывались, и теперь просто пытается использовать это как монету для выкупа. Но у таких, как она, долг не держится. Как только почувствует свободу, укусит в спину. Губы ее тронула улыбка, но глаза оставались холодными, как сталь. «Подсказала ты?» Ее голос прозвучал мягко, но в нем слышалось лезвие. И что же ты хочешь взамен за эту столь щедрую откровенность?» Вторая жена, Соль Хва, напротив, не улыбалась, ее лицо стало серьезным, почти суровым. В ней зажглась та осторожность, которую выработала сама жизнь. Она прекрасно знала цену предательству. В ее собственной семье скандалы и интриги стоили жизни многим, поэтому в словах богини она услышала не раскаяние, а холодный расчет. «Она еще молода, но горда», — мелькнула в мыслях Соль Хва. И если бы по-настоящему смирилась, слова прозвучали бы иначе. А сейчас это признание с прицелом на будущее. Она думает, что, показав слабость, получит прощение и возможность остаться рядом. Но ведь рядом с нами, значит, рядом с Андреем. Слишком опасно доверять ей. Она положила ладонь на фарфоровую чашку и спокойно сказала. «Ты ведь не для того сказала это, чтобы облегчить душу. Ты ищешь место рядом с нами, но мы слишком хорошо понимаем, чем это может обернуться». Третья, Хун Линь, откинулась чуть назад. Она была самой молчаливой и осторожной из них. В ее взгляде читалась не только подозрительность, но и тень любопытства. Ее тянуло рассмотреть ситуацию глубже. А вдруг в словах богини действительно есть крупица истины? Вдруг это признание – начало искренней перемены? Но даже при этом сама Хун Линь не могла игнорировать очевидного. Существа такого уровня редко меняются в корне. «Если она останется», – размышляла Хун Линь. То ее гордость рано или поздно живет, и тогда все повторится. И ненависть, и жажда реванша, и попытки вернуть утраченное. Сейчас она гнется лишь потому, что не видит выхода. Но если этот выход появится, мы станем первыми ее жертвами. Потом она заговорила негромко, словно продолжая оставаться в своих раздумьях. «А если мы поверим тебе, то как нам быть уверенными, что завтра ты не используешь нас, чтобы вернуть свою силу и свободу? Ведь потом именно мы станем первыми, кого ты захочешь убить». Слова трех жен легли как камни, и каждое слово своим весом. Богиня Мэйжо почувствовала, что отрезала себе путь назад. Подобное признание, на которое она решилась, стало первой трещиной в ее броне. Но стены вокруг были слишком прочными. Здесь ее не собирались принимать с распростертыми объятиями. Здесь каждое слово взвешивали и рассматривали под лупой, словно опасный яд. И хотя она понимала это, странным образом внутри не возникло ярости, лишь горечь. Но сквозь нее все сильнее пробивалась мысль о том, что именно потому, что они так подозрительны, у них и получилось выжить рядом с этим человеком и его драконом. Андрей же сидел молча, чуть откинувшись назад. Чашка с теплым чаем стояла у него в руках, но он давно уже не пил. Его спокойный взгляд был устремлен на богиню, и в этот момент ей было трудно понять, о чем он думает. Он слушал ее слова и видел куда больше, чем она показывала. С одной стороны, он прекрасно сознавал, что именно эта девушка, а вернее сущность, которой когда-то поклонялись как богине, и сыграла ключевую роль в том, что та самая Божественная Академия, а потом и весь тот мир, вообще смогли так быстро выйти на новый уровень. Ее подсказка стала основой чужой силы. Она буквально открыла для них ворота в миры других мастеров, культиваторов Дао Цзы, превратила их в источник ресурсов и артефактов. И сколько судеб было уничтожено только потому, что она решила поделиться знанием. Мысли Андрея постепенно темнели. Он прекрасно помнил из воспоминаний одного из павших богов, как тот находил изувеченные тела мастеров, выжатых словно сосуды, из которых достали душу. Помнил пустые деревни и места, где энергия была вытянута до последней капли. Все это результат одного совета, одной идеи, подсказанной теми самыми устами, что теперь просили понимания и доверия. Но с другой стороны, ее голос не дрожал, но в ее глазах он впервые увидел не гордыню, не ярость, не холодное презрение к смертным, а что-то иное. Слабость, горечь и даже тень, тень желания быть услышанной. Он слишком хорошо знал, как выглядит отчаяние, замаскированное под гордость, ведь сам не раз стоял перед выбором, когда, казалось, выхода нет, и только упорство и вера в шаг вперед спасали. «Если она и правда понимает, что оказалась в ловушке», — думал Андрей, то ее признание становится не манипуляцией, а последним средством сохранить хоть что-то. Но насколько ей можно верить? Если дать ей свободу, она ведь может первым делом вонзить нож в спину. Если оставить в оковах, будет затаивать ненависть, пока не найдет способа вырваться. И в обоих случаях мы окажемся рядом. Мы и те, кого я клялся защищать. Он украдкой взглянул на жен. Каждая из них уже сказала все, что думала, и в каждой было зерно истины. «Дзяолин права», — продолжал он мысленно размышлять. «Она слишком быстро пошла на откровенность. Это не похоже на искренность». «Соль Хва тоже права», — продолжал он. «Ее слова пахнут расчетом». «Хун Линь тоже права. Если поверить, мы должны быть готовы к тому, что завтра все изменится». Андрей чувствовал, как внутри него растет тяжелое сомнение. Его сила возросла до уровня, которого многие не понимали, но вместе с этим выросла и ответственность. Ему уже недостаточно было просто убить врага, нужно было уметь судить. А судить значит брать на себя тяжесть, от которой никуда не уйдешь. Именно здесь лежал корень его сомнений. «Что я должен сделать?» – заметались его мысли. «Уничтожить ее будет проще всего, но тогда я буду не лучше тех, кто убивает ради силы. Оставить ее рядом – значит подвергнуть риску всех, кто рядом со мной. Довериться ей – значит рискнуть всем. Но отвергнуть ее окончательно – значит подтолкнуть к тому, чтобы она действительно встала против нас». И он поймал себя на том, что впервые за долгое время не имеет готового ответа. Богиня, сидевшая напротив, видела лишь его спокойное лицо и чуть прищуренные глаза, но внутри этого спокойствия бушевала настоящая буря. «Что же ты на самом деле задумала? Ты хочешь искупить вину? Или ты просто ищешь шанс вернуться в игру? Ты просишь дать тебе возможность быть рядом, но ведь если дать, то однажды ты обязательно попробуешь снова подняться выше нас всех, и вот тогда придется сломать тебя окончательно». Андрей глубоко вдохнул, отпивая из чашки. Тепло напитка будто возвращало его в настоящий момент. Он смотрел на жен, их настороженность и твердость только усилили его сомнения. И сейчас внутри него боролись три голоса. Холодный и расчетливый, что говорил прямо. «Уничтожь ее, это будет безопаснее всего». Сострадательный. «Дай ей шанс, может быть, впервые она говорит искренне». И, наконец, осторожный. Испытай ее, пусть докажет свои слова делом, а не красивыми фразами. Он понял, что придется выбирать, но не спешить. Прямо сейчас спешка только сломает все, поэтому он так долго молчал. Тишина становилась почти ощутимой, а чай, остывая, уже отдавал легкой горечью. Жены внимательно следили за каждым его движением, так как знали о том, что именно он должен подвести итог. Молодая богиня тоже ждала, не торопя, не напоминая, будто уже и сама прекрасно понимала тот факт, что спешка только все испортит. Андрей, наконец, поднял взгляд, и его голос прозвучал спокойно, но твердо. «Ты просишь доверия, но ты должна понимать, что доверие – это не дар, который можно вытребовать словами. Оно зарабатывается поступками, и то, что ты однажды решила помочь Академии, привело к гибели сотен. У меня нет причин верить твоим словам, кроме твоего же признания». Он сделал паузу, будто проверяя реакцию. Богиня Мэйжо не дрогнула, но в глазах мелькнул холодный блеск, привычная гордость, придавленная обстоятельствами. «Я не собираюсь тебя убивать», — продолжил Андрей медленно. «Но и свободы ты не получишь. Если хочешь доказать, что способна быть рядом, докажи делом. Покажи, что твои знания могут служить не разрушению, а защите. Сделай хоть что-то, что не принесет крови невинных». Потом он чуть наклонился вперед, его слова звучали мягко, но в этой мягкости было железо. «Но учти, один твой шаг в сторону, и все кончится. В этот раз тебе не удастся спрятаться за громкими титулами и былым величием». Он поставил чашку на стол и тихо добавил. «Ты хочешь быть рядом? Будь, но только на условиях, которые я установлю». Жены переглянулись, каждая увидела в этих словах свое. Дзяолин – осторожность и холодный расчет. Соль Хва – готовность рискнуть, но без наивности. Хун Линь – шанс испытать богиню так, как она и заслуживает. И только Ло Инь Юй продолжала хранить ледяное спокойствие. А сама молодая богиня на секунду прикрыла глаза. Для нее это решение было и поражением, и возможностью. Поражением, потому что ей ясно показали место. Не равной, не к богине, а пленнице, которой позволили остаться живой. Возможностью, потому что впервые за долгие века кто-то не отверг ее окончательно. И Андрей видел это. Он знал о том, что ее гордость будет бунтовать, она еще не раз попытается выйти за рамки, но сейчас он поставил пределы. И если она согласится, значит есть шанс. Если нет, тогда все решится очень быстро. Сначала ее будто ударили. Слова «не дар, а поступки» впились в сознание так глубоко, что на миг она даже забыла, как дышать. Для нее, привыкшей, что одно лишь ее имя и титул заставляли кланяться целые миры, услышать такое было равносильно унижению. Она, та, чье присутствие когда-то наполняло небеса светом, теперь должна зарабатывать доверие? Она, чье дыхание обращало реки в пар, а взгляд ломал сердца? Гордость молодой богини взвыла, как раненая львица. Каждое слово Андрея жгло не от того, что он говорил грубо. Нет, он говорил спокойно. И именно это спокойствие обжигало сильнее огня. Он даже не считал нужным повышать голос, словно его позиция была столь же несокрушима, как камень. Ей хотелось взорваться, напомнить, кто она есть, закричать, что даже сломленная она все еще может стереть города с лица земли. Но в тот же миг другая часть ее существа прошептала. «Ты уже пробовала. И где ты теперь? Кто удерживает твою жизнь в своих руках? Не ты ли сидишь в доме этого смертного, пьешь его чай и боишься лишнего слова?» Внутри ее души началась борьба. Одна половина требовала вздернуть подбородок и уйти, пусть даже в смерть, но с гордостью. Другая, холодно и трезво, показывала, что за ее спиной пустота, никто не придет ей на помощь. Те, ради кого она предавала, ради кого отдавала знания той самой академии, все они давно уже перестали о ней помнить. Более того, именно они были бы первыми, кто ударил бы ее в спину, узная не о том, что она еще жива, но ослаблена и находится в уязвимом положении. Она впервые ясно осознала, что помощь ей искать просто негде. Ни в небесах, ни в родных мирах, ни в академии, ни среди богов. Оставался только этот человек, которого она еще недавно называла смертным. И его жены, смотревшие на нее с недоверием, но все же терпевшие ее присутствие. И тут в ее сознании зародилась мысль, которую она сама от себя бы не ожидала. «А что, если рядом с ним мой шанс?» Не просто выжить, выжить она и так могла бы, как-нибудь, хитростью, ложью, временными уступками. Но что, если именно рядом с ним она сможет обрести нечто больше, новую силу, которая не имеет ничего общего с той гнилой властью Академии? Он был почти у границы Доу-Ди, того самого уровня культивации Доу-Дзы, к которому стремились даже самые яркие звезды их мира, но не достигали. А за его плечом жила драконья тень, что могла одним взмахом стереть целые секты. То, что рядом с ним еще кто-то дышал, было чудом. Неужели именно здесь скрывался ответ на ее собственное падение? Эти мысли обжигали ее сильнее, чем унижение. Она впервые осмелилась рассмотреть не просто угрозу или хозяина, но возможность союзника. И это было самым страшным – признать, что она нуждается в этом человеке. Она задумчиво опустила взгляд в чашку, делая вид, что любуется цветом чая. Но внутри себя она уже знала – эта первая трещина в ее внутренней духовной броне начала расползаться. И с каждым днем выбор будет становиться все явственнее. Или остаться в гордом одиночестве и умереть, или шагнуть в неизвестность рядом с теми, кого она еще вчера называла бы ничтожными. Она долго молчала. Чай остывал в ее чашке, легкий пар почти исчез, а пальцы, сжимавшие фарфор, стали чуть бледнее. Богиня знала, что молчание тоже ответ, но если она промолчит, это будет слабостью. Если скажет, то каждое слово может стать оружием против нее самой. Поэтому Мэйжо подняла глаза. Не на Андрея, нет, сначала на его жен. Их взгляды были открыто настороженными, в них не было вражды, но и доверия не было ни на крупицу. Каждая из них словно пыталась напомнить. «Ты здесь лишь потому, что он позволил». И это само по себе было оскорблением для той, кто привыкла к тому, что ее слово решает судьбы царств, и все же она заговорила. Голос прозвучал тише, чем она ожидала, без привычного металла и ледяного превосходства. «Я не собираюсь просить милости». Начала она и сама почувствовала, как непривычно звучат эти слова. «Но вы правы, мне некуда идти, никто не придет, никто не протянет руки». В комнате повисла тишина, даже чайник будто перестал шипеть. Она заставила себя продолжить. «Если бы вы знали о том, насколько я ненавижу тех, кому когда-то служила. Да, это я дала Божественной Академии способ усилить их жалкие артефакты учеников ценой чужих жизней. Но разве я могла тогда предположить, что они обратят его против своих же союзников? Превратят целые миры в пастбище для собственного усиления? Ведь я предполагала, что они будут использовать для этого преступников». Она замолчала, стиснув зубы. Признание далось тяжело, слишком тяжело для существа, привыкшего скрывать любую слабость. «Я не прошу прощения». Резко добавила она, чтобы хоть как-то прикрыть обнажившуюся боль. «Но если мне суждено остаться в этом доме, то я готова доказать, что могу быть полезна». Ее пальцы предательски дрогнули, это заметили все. И пусть слова звучали как попытка сохранить лицо, все, кто сидел за столом, почувствовали. В ее голосе впервые прозвучала трещина. Ни приказ, ни насмешка, ни холодное высокомерие, а отчаяние, замаскированное под гордость. Андрей не торопился отвечать, он лишь внимательно посмотрел на нее, задержав взгляд чуть дольше обычного. Внутри него сразу закрутились мысли. Стоит ли ей доверять, использовать, проверить, или оставить ее на коротком поводке, зная, что в любой момент она может снова вонзить нож в спину. И именно эта пауза и ее тишина оказались для нее страшнее любого отказа. Андрей чуть откинулся назад, скрестив руки на груди. На первый взгляд он выглядел совершенно спокойным. Ни одной лишней эмоции, ни тени удивления или раздражения, но внутри все бурлило. «Так вот оно как. Она все же решилась говорить? Слишком быстро? Или наоборот, слишком долго молчала? Неужели действительно дошла до предела? Или это всего лишь новая форма ее игры?» Он отметил каждую деталь. Как она не сразу подняла взгляд, как голос ее сорвался, хотя раньше звучал как сталь, как пальцы дрогнули, сжав фарфор чашки с чаем. И главное то, что она сразу сказала «не прошу прощения». Это слишком показательно, будто заранее знала, чего именно я опасаюсь, и попыталась закрыть лазейку. Но ведь именно в этом и проявляется ложь, когда человек торопится убрать подозрения еще до того, как его высказали. Он медленно перевел взгляд на Цзяо Лин. Та хоть и не произнесла ни слова, но ее глаза были жесткими. Она ясно показывала, что не верит ни единой ноте в словах молодой богини. Для нее все очевидно, что эта женщина всего лишь очередная опасность, и лучше избавиться от нее, пока есть возможность. Соль Хва тоже нахмурилась. Она, в отличие от Цзяо Лин, умела сопереживать, но ее опыт в семье Соль научил тому, что любой союзник, однажды предавший, всегда предаст еще раз. И Андрей это прекрасно видел. «Даже они мне не поверят, если я решу оставить ее рядом. Для них это будет слабостью. А могу ли я позволить себе такую роскошь?» Но затем он вспомнил то, что богиня обронила между строк. «Это я дала Академии метод». Эта фраза его сильно зацепила и слишком многое объясняла. Вот оно, подтверждение моих догадок. Значит, именно она стояла за тем, как Академия усиливала своих людей и артефакты за счет жертвоприношений. Я был уверен, что у них не хватило бы собственного ума, и вот она сама раскрыла тайну. Значит, рядом со мной источник знаний, которые могут в будущем решить исход целых войн. Мысль была коварна. С одной стороны, она могла принести ему огромную пользу, если только ее удастся удержать под контролем. С другой, если дать ей слабину, если поверить на слово, то однажды он проснется с кинжалом в сердце или с предательством, которое разнесет весь его труд. Он поймал себя на том, что внутренне сравнивает ее с небесным драконом. Дракон опасен, но он действует слишком прямолинейно. Его сила понятна, его ярость очевидна. Ее же сила в хитрости, в словах, в умении внушать и манипулировать. Я могу справиться с драконом, если буду сильнее, но смогу ли я справиться с ней, если позволю ей снова обрести свободу? Сомнение разъедало его. Он видел перед собой существо, которое еще вчера он считал врагом, а теперь оно само предлагало сотрудничество. Видел гордую богиню, впервые опустившую голову, пусть и лишь на мгновение. И в то же время ясно чувствовал, что это может быть тщательно разыгранная сцена. Поэтому он принял решение пока что промолчать, не давать ей ни подтверждения, ни отказа. Пусть помучается в этой паузе, пусть она сама покажет, готова ли она на большее, чем слова. Его взгляд задержался на ее лице чуть дольше, чем нужно, холодный, без выражения, и это было страшнее любого ответа. Тишина тянулась, как тонкая нить расплавленного серебра. Вода в кедровом чайнике перестала шипеть. В высоких оконных проемах колыхнулась занавесь и снова застыла. Андрей все так же не говорил ни слова, он только смотрел ровно, спокойно, так, будто уже видел исход, и теперь просто ждал, дойдет ли до него она сама. Эта пауза и стала ударом. Внутри молодой богини что-то треснуло. Не гордость, она еще держалась, а привычка к неоспоримости. Впервые за многие столетия ей не поверили по умолчанию. Ее титул ничего не весил, ее имя ничего не значило. Ее прошлое – обугленная скорлупа, которую даже презирать лень. Она медленно опустила ресницы, будто прячась от взгляда всех четверых женщин, и едва заметно втянула воздух. Если молчать – погибнуть. Если говорить старым языком – отвергнут. Значит, остается третий путь – то, чего я никогда не делала. Она медленно, без рывков, как опускают знамя, сняла с виска тонкий обод, божественную диадему с теплым отблеском внутреннего света. Металл сухо звякнул о лакированную стойку стола, негромко, но так, что у всех его, теперь уже четырех жен, чуть дрогнули пальцы на чашках. Символ власти положен в стороне. Это был первый жест. Второй был самым тяжелым. Богиня развернулась к Андрею лицом, встала и шагнула от стола на середину зала, потом просто опустилась на колени. Не красивый церемониальный поклон, а резкое, безыскусное касание лбом пола. Так бьются о камень те, кто отрезает себе путь назад. На блестящих досках осталась еле заметная росчерк царапина от заколки. Черта, которую она как бы отмерила, что здесь она себя сломала. Мэйжо приносит клятву отсечения моста. Ее голос был уже не льдом, а сухим шелестом. «Я оставляю позади прежнее имя и прежних богов. С этого дня...» Она сглотнула. «Я называю себя просто Мэй и прошу суда не по титулам, а по делам». Тишина еще тянулась. Андрей не шелохнулся. Он ждал ставки, и она поняла. Подняла ладонь и тонко рассекла подушечку пальца собственной аурой. Кровь у богов не алый дождь, а густое золото, капля которого упала на пол и не растеклась, а вспыхнула крошечным солнечным зерном. «Мое истинное имя». Она выдохнула шепотом, будто боясь, что само пространство послушает. «Мо Жэнь Яо. Так меня называли до возвышения. Я отдаю его в залог». Воздух заметно потяжелел. Цзяолин едва слышно шевельнула плечом, так как даже она прекрасно понимала то, что истинное имя – это ключ к самой духовной искре. Это уже были не просто слова, а Мэй продолжила. «И еще вот это». На ее ладони возник крошечный рубиновый огонек. Не пламя, а стянутый в зерно фрагмент божественной искры, который жег кожу, прожигая тонкий след, и все же она держала его спокойно. «Я волью часть искры в ваш божественный котел и свяжу ее узлом необратимости. Если нарушу слово, котел заберет меня целиком. Не только мои силы, но и мой дух, мою сущность». Соль Хва едва заметно кивнула. Так вот, где было мерило. Хун Линь сбоку прищурилась. Ей нравилась не столько жертва, сколько форма. Умно, залогом становится ее же сила, а не чужой артефакт. Ло Инъюй сдержанно скрестила пальцы. Даже если все это спектакль, он слишком дорого ей обойдется, чтобы быть пустой игрой. А Цзяолин, не моргая, смотрела прямо в ее глаза, словно говоря: «Попробуешь обмануть, и я заживо переломаю твои крылья». Андрей поднял ладонь, и воздух над полом задрожал, складываясь в круг рун. Это был незнакомый женам узел покорности, а иной, выверенный, сухой, почти математический, зеркало сердец. Печать, что отражает не слова, а вектор намерения. В круг вошли двое, Андрей и Мэй. Руны вспыхнули бледным, как туман на рассвете, свечением, и под куполом на секунду проступила тень, силуэт молодой богини, словно слепок ее воли. Вокруг тени дрожали тонкие нити, привычка к власти, страх и, едва заметный, как первая изморость, лучик, намерение удержаться не ложью, а полезностью. «Этого мало». Спокойно сказал Андрей, и сейчас его голос был ни холодным, ни добрым, так как он просто констатировал. «Что ты положишь на весы сегодня, кроме слов и залога?» Мэй подняла глаза. Тонкий треск в ее нутре уже превратился в трещину, но не рушил, менял форму. «Знание», — отчетливо произнесла она, — «полный свод резонансов межмировых проходов и топологию застывших троп той самой Божественной Академии. Схемы снятия батарейной печати без разрушения носителя. Методы пустотного маскировочного тинтирования, то, что позволяет скрывать рот от внимания богов». Она перевела дыхание. «И карту тех, кто знал правду. Имена тоже». «Цена?» — коротко спросил он. «Я прошу статус вольной узницы рода». И тут же добавила без паузы. «Без права выхода из вашей долины, с доступом к лабораториям под надзором. Учитель...» Она запнулась на слове и выпрямилась. «Господин Андрей, я готова работать не ради свободы, а ради места. Временного. Вы сами решите срок». И губы дрогнули. «Я откажусь от права на собственный пантеон. С этого дня ни молитв, ни призывов старым богам». Андрей перевел взгляд на жен. «Свидетели?» «Свидетельствую и несу ответственность за разрыв. Если она солжет, я первый сломаю печать», — сухо сказала Цзяолин. «Свидетельствую». Ровно отозвалась Соль Хва. «И заберу ее на обучение правилам рода». «Свидетельствую», — тихо добавила Ло Инъюй. «И прослежу, чтобы в столице знали, это наш выбор, а не ее свобода». Хун Линь немного помедлила и сказала. «Свидетельствую, и потребую с нее отчет по именам, в деталях». Андрей кивнул. Над кругом вспыхнули еще четыре печати, теплая, как пламя, от Цзяолин, светлая, как снег, от Соль Хва, тонкая, как игла, от Хун Линь, и плотная, как нефрит, от Ло Инъюй. Узы сомкнулись в единый знак, узел клятв, плюс печать главы рода. «Тогда условия», — произнес Андрей. «Слушай и отвечай, да или нет». «Да». Она заранее выдохнула, и это вышло почти улыбкой, горькой, но живой. «Первое. Ты остаешься в статусе вольной узницы в пределах долины, без права выхода и без права создавать внешние связи». «Да». «Второе. Ты вольешь четверть своей силы в котел под узел необратимости, отдашь истинное имя на хранение и подпишешь душевную грамоту». Ее пальцы дрогнули едва-едва. «Да». «Третье. Три запрета. Никаких молитв и ментальных касаний к старому пантеону». Никаких закрытых учеников без моего разрешения. Никаких прямых влияний на жен и детей рода». «Да». В этот раз ее голос прозвучал более глухо. «Три долга. Обучить наш каркас межмировой гигиене и методам маскировки. Сдать карту проходов и список имен. И работать в подвале печати над снятием батарейных узлов с уцелевших». «Да». Он опустил ладонь. Руны вспыхнули, котел внутри пагоды загудел, низко, как гора перед обвалом. Мэй сама поднялась, подошла к черно-нефритовому ободу и, не дрогнув, опустила туда рубиновое зерно своей искры. Котел ответил короткой вспышкой, внутренняя гладь сжалась в спираль и, будто втягивая ядро, затянулась. На ее груди четко вспыхнул новый знак, тонкий, как иней, печать рода. «С этого дня ты связанная советница», — сказал Андрей. «Ни наложница, ни жена, ни пленница. Срок – 1 год и 1 день. По его истечении я решу. До тех пор – делами, не словами». Она склонила голову, и это был не поклон богине, а тихий земной кивок, человеческий. И именно он, сильнее всякой клятвы, сказал всем за столом. Трещина в ее броне стала настоящей щелью, за которой мелькнуло нечто живое. Сольхва плавно поднялась. «Тогда за мной. Начнем с правил долины и расписания работ. И...» Она на секунду задержала взгляд. «Не вздумай путать доверие и удобство. Первое ты будешь строить заново, второе мы тебе не позволим». Лоинь-Юй сухо хмыкнула. «А я подготовлю уведомление для столицы, чтобы никто не решил, будто мы приютили богиню по ее милости». Хун-Линь уже доставала кисть и свиток. «Имена все сразу». Цзяолин встала последней. Она прошла рядом с Мэй, задержалась на шаг и ровно сказала. «Ошибешься, и я узнаю в то же мгновение. Не в тот же час, в то же мгновение. И мне хватит одного дыхания, чтобы исправить твою ошибку». Мэй прикусила губу. Не от страха. От неожиданной колкой, почти забытой человеческой смеси стыда и облегчения. До боли ясно она поняла, что ее все еще не простили. Ее взяли на работу. С условием, с ножом у горла. Но это действительно был шанс. Андрей так и не улыбнулся, он только посмотрел на цепочку новых печатей, что уже теснились в воздухе тонкой вязью, и коротко сказал: «Пошли, работа ждет». И только когда дверь за ними закрылась, в пустом чайном зале на миг вздохнули стены, как долина, которая услышала, что еще один хрупкий мост переброшен через пропасть. Не факт, что выдержит, но его построили, теперь оставалась проверка дел.